Быстро молодость проходит, дни счастливые крадет, что назначено судьбою, обязательно случится. То ли самое прекрасное, но самое прекрасное в окошко постучится. То ли самое напрасное, но самое напрасное в объятия упадет. Две жизни прожить не дано, два счастья затея пустая. Из двух выпадает одно, такая уж правда простая. Кому проиграет труба, прощальные в небо мотивы, кому улыбнется судьба, и он улыбнется счастливый. Нет, не делайте запасов из любви и доброты, и про черный день грядущий не копите милосердия, пропадет не за понюшку, но совсем не за понюшку ваше горькое усердие. И я вернулся. Морщины, лягут новые морщины. Келья монастырского казначея. Вещи мои лежат на зеленой августовской траве. Чемодан и одеяло. И авоська с копченой колбасой. И тючок из зимнего пальто. Мне немного смешно. Сельский учитель. Чем я учить буду? Но здесь прекрасно. Этот холм, мягкий и заросший, это высокое небо, этот полуразрушенный собор, несколько домишек вокруг. А там, за оврагом, Васильевка, деревенька, похожая на растянувшуюся детскую гармошку. Куда ты попал, мой милый, мой дорогой? Мне немного смешно. У жизни свои планы, их не предусмотреть. Откуда-то из-за деревни выглядывает испуганное и высокомерное лицо Сутилова. Он поглядывает настороженно. А не переменю ли я планов? А не смеюсь ли? Дам ли ему, наконец, покой? Как хорошо, как тихо, и солнце. Внизу под холмом счастливой подковкою изогнулась река. На горизонте лес. Почему я отказывался ехать сюда? Не помню. Уже не помню. Солнце, ранний вечер и ни души. Что может быть лучше после грохота поездов, духоты вагонов, суеты большого города, тряских грузовиков, равнодушных чиновников? Вещи мои лежат на зеленой августовской траве. Вот здесь мне работать, в этом двухэтажном старинном кирпичном доме. У монахинь здесь трапезная была, говорит мне Шулейкин, директор школы. Петухи поют, слышите? Говорю я, улыбаясь. У Шулейкина маленькие добрые глаза. Он немного смущен, это хорошо видно. Из университета к нам еще не присылали, говорит он. Университет — это не пединститут. Конечно, говорю я, значительно. Впрочем, разве в этом дело, говорю я. Университет, правда, дает больше знаний, но ведь дело-то в человеке. В душе, так сказать, говорит Шулейкин. Конечно, говорю я. В умении найти общий язык, говорит Шулейкин. Еще бы, говорю я. Потом приходит завхоз. Готова квартира, говорит он. Мы берем по вещи каждый, идем по дорожке, и лопухи бьют нас по икрам. Хорошо у нас, говорит Шулейкин. Жаль, что в войну часть дубов вырубили. «И так хорошо», — говорю я. Он улыбается. Я улыбаюсь. Солнце садится. Коридор каменного домика. Прямо дверь. Небольшая комната. Белая. Большое окно с видом на реку и луг. «Вот ваша келья», — смеется Шулейкин. «Чудо», — говорю я. Здесь раньше жил монастырский казначей. Ого, вид хороший, говорит завхоз и уходит. А не боитесь глухомани, говорит Шулейкин. Серости не боитесь? Чепуха. Знал бы он, как это прекрасно, когда солнце и простор, и нет дождя, проливного, осеннего. Тут у всех хозяйство. А вы что есть будете? Магазинов-то нету? Прощупывает. Обзаведетесь хозяйством, говорит Шулейкин. Приживетесь, невесту подыщем, он смеется. Не захочется уезжать. Он говорит об этом недоверчиво и потом тихо. Народ здесь у нас не очень добрый, вы это учтите. Чепуха, говорю я. Вот она моя келья. Ремонт сделаем, говорит Шулейкин. Какой еще ремонт? Зачем? Дыры везде. Замерзнете. Чепуха. Это не чепуха, мягко говорит он. Пойдемте походим. Мы идем с ним по поселку. А вон Виташа, говорит Шулейкин. Возле школы играют в волейбол. Виташа это учитель, говорит Шулейкин. Виктор Павлович. Любит действовать из-под тишка. Поют пчелы, пахнет медом.